Глава 14. Богиня вздохнула, и все замерло. Герулан. Апокалипсис. «Нам нельзя здесь оставаться». Фелисин подозрительно посмотрела на мага. «Почему это? Буря снаружи нас погубит. От нее нет укрытия. Только здесь, где есть вода, еда. Потому что за нами охотятся», — бросил Кальп, обнимая себя руками. Сидевший у стены Геборик рассмеялся, поднял свои невидимые руки. «Покажи мне смертного, за которым не идет охота, и я покажу тебе труп. Всякий охотник — добыча. Всякий разум, что знает себя, имеет преследователей. Мы гонимся, и гонятся за нами. Неведомое преследует невежду. Истина наседает на всякого ученого, которому хватает мудрости признать собственное невежество, ибо в нем значение непостижимых истин». Сидящий на бортике фонтана Кальп поднял взгляд. Из-под тяжелых век посмотрел на бывшего жреца. «Я говорил буквально», — произнес маг. «В этом городе есть живые оборотни. Всякий ветерок доносит их запах, и он нарастает. Почему бы нам просто не сдаться?» — спросила Фелисин. Маг презрительно ухмыльнулся. «Беспечность — не мой недостаток. Мы в Рараку, в обители Вихря. В сотни лиг вокруг мы не увидим ни одного дружеского лица, да и вряд ли сумеем уйти так далеко». «А лица рядом вообще нечеловеческие», — добавил Геборик. «Все маски срываются, и знаете, дейверсы с одиночниками, скорее всего, пришли сюда не по зову Вихря. Трагическое совпадение. Год дриджны и неблагое схождение». «Дурак ты, если и вправду так думаешь», — буркнул Кальп. «Уж никак не совпадение. У меня такое чувство, что кто-то подтолкнул оборотней к схождению и сделал это именно из-за восстания. Или наоборот. Богиня Вихря подтасовала пророчество так, чтобы на время схождения пришелся год дриджны, чтобы создать хаос на путях». «Интересные соображения, маг», — медленно кивая, проговорил Геборик. «Разумеется, их и следовало ожидать от практика Мианоса. Пути, где обман разрастается, словно сорняки, и неизбежно искажает правила игры. Но только тогда, когда это выгодно». Фелисин молчала, глядя на мужчин. «Один разговор на поверхности, но совсем другой под ним. Жрец и маг играют в какую-то игру, сплетают подозрения сознанием. Геборик увидел тайные связи, награбил в призрачных жизнях нужные сведения и, кажется, намекает теперь магу, что тот ближе к пониманию, чем сам подозревает. Вот последователь Мианоса, возьми мою невидимую руку». Фелисин решила, что с нее довольна. «Что тебе известно, Геборик?» Слепец пожал плечами. «Тебе-то какое дело, девочка?» — проворчал Кальп. «Ты предлагаешь сдаться. Пускай нас найдут оборотни. Нам ведь все равно не выжить». «Я спросила, зачем продолжаем бороться? Зачем уходить отсюда? В пустыне у нас тоже нет шансов». «Так оставайся!» — воскликнул Кальп и поднялся. «Худ, свидетель, пользы от тебя никакой». «Говорят, всего-то и нужно один укус». Маг замер. Затем медленно повернулся к Фелисин. «Это неправда. Распространенное заблуждение, я полагаю. От укуса может развиться циклическая лихорадка, безумие, но оборотнем ты не станешь». «Тогда как ими становятся?» «Не становятся. Оборотнями рождаются». Геборик поднялся на ноги. «Если мы собираемся идти через мертвый город, идемте. Голоса смолкли, и разум мой очистился». «А какая разница?» — продолжала настаивать Фелисин. «Я могу провести нас по самому короткому пути, девочка. Иначе будем блуждать, пока нас не нагонят охотники». Они в последний раз напились из бассейна, затем набрали столько бледных плодов, сколько способны были унести. Фелисин не могла не признать, что чувствует себя более здоровой, исправленной. Будто память перестала кровоточить, остались только шрамы. Но подавленность никуда не делась, Фелисин давно потеряла надежду. Геборик повел их по извилистым улицам и переулкам, через жилые дома и здания, и всюду спутники находили тела. Люди-оборотни, тланы-массы, древние сцены яростной битвы. Краденое знание Геборика улеглось в голове Фелисин дрожащим ужасом, который пробуждался при каждой новой картине смерти. Ей казалось, будто она вот-вот постигнет какую-то глубочайшую истину, которая станет ответом на все человеческие устремления от начала времен. «Все мы лишь царапаем мир, слабые и неразумные. Все чудовищные драмы цивилизаций, людей с их убеждениями и красивыми жестами ничего не значат, ни на что не влияют. Жизнь просто ползет дальше». Неужели дар озарения, дар видеть значение всего, что есть человек, не приносит ничего, кроме чувства сокрушительной тщетности? Только невежда выберет цель и будет цепляться за нее, ибо в этом иллюзия собственной важности. Вера, король, королева, император или месть — все это цитадели глупцов. Ветер выл за спиной, поднимал маленькие облачка пыли под ногами, шершавыми языками лизал кожу и нес с собой слабый пряный запах. По ощущению, Фелисин прошел час, прежде чем Геборик остановился. Спутники стояли у главного входа какого-то храма, где толстым, массивным колоннам, благодаря резьбе, придали сходство с древесными стволами. Вдоль потрескавшегося, просевшего цоколя тянулся фриз. На каждой панели виднелось изображение, едва различимое в свете чародейского огня Кальпа. Маг вглядывался в резьбу. «Худо в дух», — одними губами прошептал он. Бывший жрец улыбался. «Это же колода», — проговорил Кальп. «Еще одна жалкая попытка утвердить порядок». «Старшая колода», — кивнул Геборик. «Не дома, а обители, владения. Можешь опознать смерть и жизнь, а тьму и свет? Видишь обитель зверя? Кто сидит на рогатом троне, Кальп?» «Он пуст, если, конечно, я смотрю на то, что ты имеешь в виду. Обрамление из разных созданий, по сторонам от престола тланы массы». «Да, тот самый. И никого на троне, говоришь? Любопытно». «Почему?» «Потому что малейшие отзвуки памяти кричат мне, что раньше трон не пустовал». Кальп хмыкнул. «Ну, по крайней мере, его не стесали. Я вижу спинку трона, и она выглядит такой же старой, как и остальное изображение». «Здесь должны быть и независимые. Можешь их найти?» «Нет. Возможно, где-то по бокам храма или сзади». «Не исключено. Среди них найдешь оборотня». «Все это невыносимо увлекательно», — протянула Фелисин. «Я так понимаю, мы собираемся сюда войти, поскольку ветер дует туда». Геборик улыбнулся. «Да, на дальнем конце нас ждет выход». Внутри храм больше напоминал тоннель. Его стены, пол и потолок скрывали спрессованные на пластование песка. Чем дальше они заходили, тем сильнее становился вой ветра. Через 40 шагов путники стали различать бледный охряный свет впереди. Тоннель сузился. Ревущий ветер отчаянно толкал их в спину, так что у самого выхода пришлось даже пригибаться, чтобы не упасть. Геборик задержался у самого порога, чтобы пропустить вперед Кальпа, а затем Фелисин. Первым наружу вышел маг, за ним Фелисин. Они стояли на уступе. Выход из пещеры располагался высоко на боковой части утеса. Ветер вцепился в них так, будто пытался столкнуть, сбросить с обрыва на острые камни в 200 с лишним саженях внизу. Фелисин ухватилась за кромку входа в пещеру. От вида у нее захватило дыхание, чуть не подогнулись колени. Вихрь бушевал не перед ними, но внизу, в обширной долине, которая была священной пустыней. Тонкая дымка мелкого песка плыла над землей, укрытой кипучими желто-оранжевыми тучами. Солнце плыло на западе размытым шаром красного пламени и с каждым мгновением все больше наливалось кровью. Через некоторое время Фелисин расхохоталась. «Теперь нам всего-то и нужны крылья!» «И снова я вам пригожусь!» — с улыбкой заявил Геборик, который как раз вышел наружу и остановился рядом с ней. Кальп резко повернул голову к старику. «Что ты имеешь в виду?» «Привяжитесь к моей спине, оба. У этого человека есть пара рук, и он ею воспользуется. Даже слепота на сей раз окажется благом. Кальп посмотрел вниз с обрыва. «Ты слезать собираешься? Да это же треклятый камень, старик!» «А мне и не придется цепляться, маг. К тому же, какой еще у вас выбор?» «Просто восхитительно», — проговорила Фелисин. «Ладно, но я открою путь», — заявил Кальп. «Упадем, конечно, но приземление будет мягче. Вряд ли это поможет, но хотя бы даст нам шанс». «Маловер!» — воскликнул Геборик, и лицо его исказилось от попыток сдержать смех. «Вот спасибо», — сказала Фелисин. «Как же далеко нас завели. Мы не просто идем к безумию, нас туда толкают, тянут и тащат». Что-то горячее и твердое сжало ее плечо. Фелисин обернулась. Геборик возложил на нее призрачную руку. Ничего не видно, но тонкая ткань рубашки прижалась к телу и теперь медленно темнела, пропитываясь потом. Фелисин чувствовала вес ладони на плече. Старик наклонился ближе. «Рараку притворяет всех, кто входит в нее. Этой истине можешь верить. Чем ты была, отваливается. Чем будешь, другое дело». Она презрительно фыркнула, но его улыбка стала только шире. «Дары Рараку суровы, это верно», — с сочувствием сказал бывший жрец. Кальп готовил ремни, чтобы привязаться. «Ремешки прогнили», — заметил он. Геборик подвинулся к нему. «Тогда держись крепче». «Это безумие. Эй, это я хотела сказать». «Так ты собираешься здесь ждать диверсов и одиночников?» Мак скривился. Тело Геборика на ощупь напоминало шишковатые древесные корни. Фелисин вцепилась в него до дрожи в мускулах, не доверяла кожаным ремням. Она не сводила глаз с запястий бывшего жреца. Невидимые ладони уходили в толщу камня. Было слышно, как ногами он снова и снова нащупывает упоры, но не находит. Старик нес вес троих на одних только ладонях и руках. Выветренный утес купался валом сияния закатного солнца. «Будто мы спускаемся в котел огня, во владение демонов. И эта дорога в один конец. Рараку примет нас, проглотит. В песке будут погребены все мечты об отмщении, все желания, все надежды. Все мы утонем здесь, в пустыне». Ветер сперва придавил их к камню, а затем попытался оторвать взвившиеся плетью песка. Спутники вновь оказались внутри вихря. Кальп что-то закричал, но его слова заглушил ракочущий рев. Фелисин почувствовала, что ее отрывает от Геборика, так что тело зависло горизонтально в лапах безумного голодного ветра. Она согнула руку, чтобы крюком уцепиться за правое плечо Геборика. Мускулы сводило от напряжения, суставы горели словно уголья. Она почувствовала, как натягиваются кожаные ремни. «Безнадежно. Боги насмехаются над каждым нашим шагом». Геборик продолжал карабкаться вниз, в самое сердце урагана. С расстояния в несколько дюймов Фелисин видела, как песок в ветре начал вгрызаться в натянутую кожу над локтем. Чувство было такое, словно кошка лижет языком, но кожа сходила слоями, исчезала. Тело и ноги терзал ветер, и всюду она чувствовала прикосновение этого ужасного языка бури. «Когда мы доберемся до дна, от меня останутся только кости и сухожилия, бесплотный труп с вечной ухмылкой черепа. Фелисин, открывшийся во всей своей славе». Геборик вдруг отступил от утеса. Все трое повалились на камни. Фелисин закричала, когда камни и песок врезались в измочаленную кожу на спине. Она бездумно смотрела на утес, который то и дело проступал в разрывах между песочными тучами. Ей показалось, будто на высоте 50 сажений мелькнула фигура, но тут же скрылась в пелене бури. Кальп дергал за ремни, панически пытаясь высвободиться. Фелисин перекатилась на живот, встала на четвереньки. «Что-то здесь есть. Даже я чувствую». «Вставай, девочка!» — заорал маг. «Живо!» Всхлипнув, Фелисин заставила себя подняться. Порыв ветра снова бросил ее на землю, словно хлестнул плеткой. Ее коснулись теплые ладони, подняли в колыбель мускулистых рук. «Жизнь всегда так», — проговорил Геборик. — «Держись крепче!» Они бежали, пригнувшись против ярящегося ветра. Фелисин зажмурилась. Агония истерзанной кожи молниями вспыхивала под веками. «Да к худу все! Все это!» В этот миг вокруг внезапно наступило затишье. Кальп удивленно зашипел. Фелисин открыла глаза и увидела неподвижную дымку тонкого песка, которая опоясывала сферу посреди вихря. Из мглы к ним приближалась огромная пошатывающаяся тень. В воздухе разлился пьянящий аромат цитрусовых духов. Фелисин начала вырываться, пока Геборик не поставил ее на землю. Четверо бледных мужчин в лохмотьях несли паланкин, в котором восседал под зонтом тучный человек в просторных шелковых одеждах диссонирующих цветов. Узкие глазки выглядывали из покрытых бисеринками пота складок плоти. Мужчина поднял пухлую руку, и носильщики остановились. «Опасно!» — взвизгнул он. «Присоединитесь же ко мне, незнакомцы, дабы оставить такие опасности. Пустыня исполнена зверями весьма неприятного нрава. Я предлагаю вам скромное убежище под защитой искусных чар, наложенных на сие кресло за огромные деньги. Вас терзает голод, мучит жажда. Ах, лишь взгляните на раны несчастной девицы. Мне выпало счастье владеть целебными мазями, и я позабочусь, чтобы эта аппетитная крошка вновь обрела гладкую кожу юного совершенства. Скажите, а не рабыня ли она? Нельзя ли ее приобрести?» «Я не рабыня», — ответила Фелисин, — «и больше не продаюсь». «От лимонного чада у меня слезятся слепые глаза», — прошептал Геборик. «Я чувствую алчность, но не злую волю». «Я тоже», — пробормотал Кальп. «Но носильщики у него нежить, и они странно обгрызены». «Вижу, вижу, что вы в сомнениях. И, безусловно, приветствую осторожность. О да, слуги мои видали и лучшие дни, однако они безвредны, позвольте вас заверить». «Как же!» — крикнул Кальп. «Ты противостоишь вихрю!» «Не противостою, господин. Я сам скромный правоверный. Богиня облегчает мне путь, за что я постоянно приношу ей жертвы. Я лишь торговец, но товар мой редкостный, чародейский, сказать точнее. Я возвращаюсь в Пан-Под-Сун, видите ли, после весьма прибыльного странствия в лагерь воинов Шаи». Толстяк улыбнулся. «Конечно, я опознал в вас малозанцев и потому врагов Великого Восстания, но жестокая месть не укоренилась в моем сердце, уж поверьте. Правду сказать, я был бы рад вашей компании, ибо эти мертвые слуги слишком поглощены собственной смертью и лишь бесконечно жалуются». По его знаку носильщики поставили паланкин на землю. Двое из них немедленно начали снимать лагерное снаряжение со стойки за креслом. Движения их были неаккуратными и небрежными. Остальные помогли хозяину подняться на ноги. «У меня есть очень сильное лекарство», — пропыхтел толстяк. «Вон в том сундуке, который несет Шишак». «Шишак! Поставь его на землю, червяк недогрызенный! Шишак-червяк! Прекрати возиться с задвижкой! Столь изощренные движения расплавят твои гниющие мозги! Ай, у тебя нет рук». Глаза толстяка впервые остановились на Геборике. «Совершить подобное? Что за преступление? Увы, ни одна из моих целебных мазей не справится с такой сложной регенерацией». «Прошу тебя», — ответил Геборик. «Не расстраивайся из-за того, чего у меня нет, и даже из-за того, чего нет у тебя. Мне ничего не нужно, хотя за убежище от ветра я искренне благодарен». «Наверняка в твоей груди таится трагическая история, о бывший жрец Феннера, но я не буду доискиваться. А ты?» — толстяк обернулся к Кальпу. «Извини, не Мианос ли твой путь?» «Ты явно не только продаешь чародейские побрякушки», — прорычал маг. Лицо его потемнело. «Много времени провел рядом с чародеями, о добрый господин», — проговорил толстяк и склонил голову. «Ничего больше, уверяю тебя. Я посвятил свою жизнь магии, но сам ее не практикую. Годы даровали мне некоторую чувствительность, только и всего. Прошу меня простить, если я чем-то тебя оскорбил». Он протянул руку и задержал одного из слуг. «Эй ты, как там я тебя назвал?» Фелисин восхищенно смотрела, как покусанные губы трупа растянулись в кривой усмешке. «Клещ, хотя прежде я звался Ирин Талар». «О, заткнись. Неважно, как там тебя раньше звали. Теперь ты клещ!» «Я принял ужасную смерть!» «Заткнись!» — завизжал хозяин, и его лицо внезапно потемнело. Немертвый слуга замолчал. «Теперь», — пропыхтел толстяк, — «найди нам фаларское вино. Давайте насладимся самыми изысканными дарами империи». Слуга заковылял прочь. Ближайший товарищ следил за ним сухими глазами. «Твоя была не такой ужасной, как моя». «О, семь святых, сохраните нас!» — прошипел торговец. «Умоляю тебя, маг, наложи заклятие молчания на сих неудачно выбранных ревенантов. Я заплачу имперскими джакатами, и хорошо заплачу». «Этого я не умею», — пробормотал Каль. Фелисин с подозрением посмотрела на кадрового мага. «Вот уж точно ложь». «Ну и ладно», — вздохнул толстяк. «Ох, нижние боги, я ведь не представился. Я Наваль Эбур, скромный торговец из святого града Пан-Пацуна. А какими именами вы сами предпочтете зваться?» Странное выражение. «Я Кальп. Геборик». Фелисин промолчала. «А девица-то скромница», — проговорил Наваль, и его губы изогнулись в самодовольной ухмылке. Кальп присел рядом с деревянным сундуком, вынул задвижку и открыл крышку. «Кувшин из белой глины, запечатанный воском», — подсказал торговец. Ветер стал далеким стоном, охряная пыль постепенно оседала вокруг. Геборик, которому невидимое чутье по-прежнему позволяло обходиться без зрения, уселся на старый валун. Его широкий лоб прорезала хмурая морщинка, а татуировки скрылись под пеленой мелкого песка. Кальп подошел к Фелисин с мисочкой в руках. «Это целебная мазь», — подтвердил он, — «и очень мощная». «А почему ветер не разорвал тебе кожу, маг? У тебя-то нет защиты, как у Геборика». «Не знаю, девочка. Я открыл свой путь. Возможно, этого хватило». «А почему ты не укрыл им меня?» Кальп отвел глаза. «Я думал, что укрыл», — пробормотал он. Мазь была прохладной и будто впитывала в себя боль. Под слоем прозрачного вещества кожа начала зарастать. Кальп намазал ее там, где самой было не дотянуться, и когда миска наполовину опустела, последние вспышки агонии угасли. Фелисин внезапно почувствовала ужасную усталость и села на песок. Перед ее лицом возникло вино в бокале с отломанной ножкой. Наваль улыбался. «Это тебя укрепит, о нежная дева. Мягкие волны унесут сознание прочь от страданий в куда более мирные воды жизни. Пей, милая, пей. Я чрезвычайно пекусь о твоем здоровье». Фелисин приняла бокал. «Почему?» — спросила она. «Почему ты обо мне так печешься?» «Человек моего достатка многое может тебе предложить, дитя. Все, что ты даруешь по доброй воле, будет мне наградой. И знай, я весьма нежен». Фелисин пригубила терпкое прохладное вино. «В самом деле?» Наваль торжественно кивнул. Его глазки заблестели в складках пухлой плоти. «Даю слово. Худ свидетель — это не худший вариант. Богатство, все удобства, покой и любые капризы. Дурхан и вино, мягкие подушки». «Я чувствую в тебе мудрость, милая», — проворковал Наваль. «И не буду настаивать. Лучше, чтобы ты сама выбрала верный путь». Слуги расстелили на земле одеяло. Один из мертвецов раздул походную печь. При этом обрывки рукава его рубахи вспыхнули и задымились, но все сделали вид, будто не заметили этого. Вокруг быстро сгущалась тьма. Наваль приказал зажечь фонари и водрузить их на шесты по периметру вокруг лагеря. Один из трупов стоял за плечом у Фелисин и после каждого глотка заново наполнял бокал. Плоть мертвеца казалась погрызенной. Блеклые запястья покрывали маленькие бескровные ранки. У него выпали все зубы. Фелисин взглянула на него, постаравшись не отшатнуться. «А как ты умер?» — язвительно поинтересовалась она. «Ужасно». «Но как именно?» «Мне запрещено рассказывать. Я умер ужасно. Смертью, достойной кошмаров самого Худа. Она была долгой, но быстрой. Вечность, пролетевшая в один миг. Я был удивлен, но знал. Малая боль, но великая боль. Текучая тьма, но ослепительная». «Ясно. Теперь я понимаю, что имел в виду твой хозяин». «Ты поймешь». «Не увлекайся, девочка», — окликнул Кальп, сидевший у походной печи. «Лучше сохранить ясную голову». «Зачем? Она мне пока ничем не помогла, не так ли?» Из чувства противоречия Фелисин залпом осушила бокал и подняла, чтобы слуга его наполнил. Голова кружилась, руки и ноги стали ватными. Слуга расплескал вино по ее запястью. Наваль вернулся в свое широкое мягкое кресло и наблюдал за тремя гостями с довольной улыбкой на устах. «Компания смертных — это так прекрасно!» — повизгивал он. «Я так счастлив, просто купаюсь в земном! Скажите, куда же вы направляетесь? Что толкнуло вас на столь опасный поход? Восстание? Оно и вправду стало столь кровавым, как мне рассказывали. Боюсь, такая несправедливость всегда воздается строицей. Боюсь, этого урока они не выучили». «Мы идем в никуда», — сообщила Фелисин. «Тогда, быть может, мне удастся уговорить вас сменить место назначения». «А ты предлагаешь защиту?» — спросила она. «Насколько надежно? Что будет, если мы столкнемся с разбойниками или кем похуже?» «Тебе ничего не грозит, милая. Человек, который торгует магией, имеет много средств для защиты своей плоти. Не раз во время странствий мне приходилось отделываться от подлецов и глупцов. Иногда ко мне привязывались, но все отступали, когда я даровал им мудрость. Милая, ты умопомрачительна. Такая гладкая, загорелая кожа — бальзам для моих очей». «Что же скажет твоя жена?» — проворковала Фелисин. «Увы, я вдовец. Моя благоверная прошла во врата Клобука почти год назад. Не без приятствия скажу, что жизнь она прожила полновесную и счастливую. Это меня очень утешает. Если бы только дух ее смог восстать, чтобы уверить и успокоить тебя, милая». Над жаровней зашипело мясо на вертелах.